Поверь, почувствуй. Мне тоже больно. Все это не блажь от избытка быта. Так крошится красненькое живое. Так лошади лупят в траву копытом, когда получается и находцам. Не так, как все, не пугаясь плетки. Так хочется, может быть, уколоться, сравняться с небом. Укрылся, лег и летишь себе на седьмое. Ниже вороны, голуби, даже чайки поют причудливо, и они же гудками в трубке, не отвечая, не слыша звонка, ты меня дожала до точки крови на безымянном. Больнее страха лишь чувство жара под кожей. Я стала старше или просто устала? Да бог с ним. Признаться, вопрос не имеет плоти. 12 строчек жизненного устава теперь принимают форму иную. Плох ли, хорош ли такой масштаб изменений? Вряд ли сумею сказать убежденно, но если в общем все катится как задумано... Салки, прятки, другие занятные игрища — это то, чем они утешаются там, высоко на Олимпе. Нас изредка развлекая оригинальностью фабул плюс разностью звуков. Ti amo, I love, ich liebe. Плюс разностью фаун, в которых не всякий фавн, кто кажется фавном, способен на гонки с Калипсо. Я стала старше, но явно меньше на ощупь. 28-я осень скользит по лицам, мне хочется мокнуть. Мне хочется плакать очень. Хотя далеко не февраль, если верить датам. Ах, мой Пастернак диктует другие числа. Зеленые листья становятся хаки в солдаты, уходят по тротуарам умытым чисто. Прячь меня между пальцами, как наперсточник шарик. У меня не осталось бензина внутри ни капли. Жизнь — потешный вокзал, состоящий из провожаний голубых вагонов с летящими особняками за окном. Очевидно, мой поезд без остановок, опьянев от собственной скорости, жжет пространство. Курит опиум в тамбуре старенький Казанова, языком катая по небу десятки «Здравствуй!» Будто воспоминания, каждый из которых в память врезалась так, как в плечо врезается лямка бельевая, белая, шелковая. Итогом остается одно — сидеть себе и калякать одиночество. Это то, что не сунешь в верхний ящик письменного стола, отложив до завтра. За окном корабли. Корабли покидают верфи пополам, переламывая путь от себя на запад. Одиночество — это то, что не спрячешь в сумку, не уместишь в бокале. Даже добавила вермут, и я смотрю на кожу, любуюсь ее рисунком, состоящим из тонких переплетенных венок и дорожек, ведущих к сердцу по лабиринту. Вот пройти бы каждую, занять бы себя на годы, а у самого пульса, у самой кромочки ритма обнаружить ребенка теплого и нагого. Ты не спросишь, а я не отвечу тебе. Пожалуй. Чего так болезненно детство во мне икает? Жизнь — потешный вокзал, состоящий из провожаний голубых вагонов с летящими особняками за окном. Как спортсмен на последней стадии умирания за десятую долю секунды до нужного финиша, как избушка, боком стоящая на окраине, как трава под ботинками грубой работы, и видишь ли, как собака, эти ботинки до блеска, до зазеркальности языком полирующие, чтобы ублажить хозяина. Как отличник, который у доски заикается, обалдев от учительницы и от того, что нельзя ему прикоснуться хотя бы взглядом к ее коленочкам под столом лакированным, сомкнутым крепко-накрепко. Как наркотик в кармане дилера вместе с мелочью, жвачкой, пылью, презервативами, как фонарики у китайского ресторана, как шпоры алые, как кобыла. Шагреневым крупом от пота глянцевым, как простынка, которую завтрашней ночью стирала я, убивая следы то ли слез, то ли эякуляции, как мужчина, сломавший челюсть в борьбе за равенство, как пощечина, от которой в глазах бессонница, как машина на старте, только бы чуть заправиться, а потом на педаль до конца, обходя бессовестно все флажки. Это я. Перспектива ночного слалома. Что ж, братишка, давай, мой железный, вези меня. И почти как в кино. И, конечно, родиться заново. И явиться к тебе. Без стихов. Без болезней. Без имени. Все было безнадежнее, чем в начале. Отчаяний. Солдатски голодна, я лоб узорно истерегла ночами, слезясь на спящий подо мной город, на октябрь молодящийся, на стаи ночной листвы. Ресницы теребя, все было. За плечами вырастало, как крылья, ощущение тебя. Тогда казалось, жизнь тугой улиткой чуть пискнет и замрет под языком. Ладошка штык сжимая стала липкой. Соседи наблюдали из окон, как в зеркале в лазурных пятнах гжели, оранжевой луной обнажена спала, обнявшись пар отражений издалека, похожая на нас. О, невесомость всех моих иллюзий, когда все люди — дети, и когда два кулака, протянутые людям, поколебавшись, означают «да». Я вряд ли стану старше, стану тоньше. Возможно, суетность с годами прокурив, уеду в город мокрый, по-эстонски протяжный. Небо, небо. Фонари, голодный город, мудрецами сытый, мне будет пасынком. Откуда этот смех? Непостоянный, не родивший сына. Откуда? Языком коснусь измен, а про тебя, как водится, забуду, глотая нелюбимую МЦ. Однажды выкрикну: «Христос! Я жажду чуда!» И брызну желваками на лице. Вечер плыл по уставшим бульварам, акварелью окутывал пары. На кого ты сегодня похожа? Шарфик, кепка. Почти что художник. Вот кафе. Посетителей тысячи сигареты смеются и дышат в лица. Чашка горячего чая вечер медленно чертит начало облаков, переполненных снегом. Синева опускается с неба, брызги бликов летают по стеклам, и в губах твоих складочки теплые, золотистое противоречие проступает все четче, все резче. Между нашими руками ложка белого вина. Грусть — эмоция без правил и без дна. Если б в скрипке жили птицы, выпила б и эту боль голос маленькой певицы ля бемоль. У тебя глаза ребенка и движение короля. Ах, как тихо! Ах, как тонко это! Ля. Свечка пальца жалит, ранит, пробираясь под и над. Ты эмоция без правил и без дна. Елки в торговых центрах вялы. Праздник окончен, огни погасли. Вот бы забраться под одеяло и сочинять друг о друге сказки. Ты будешь принцессой в нарядном, пышном, лазурью тронутом кринолине, и я разбойницей. Так уж вышло, мне дали мушкеты, вина налили, по чарке хлопнули. Действуй, дескать, пускай в расход, толстосумов смело. А чтобы вовсе покончить с детством, послали в Булонский в ночную смену. И вот, возвращаясь, пожалуй, с бала, ты невозмутимо тряслась в карете, смотрела в окошко, овец считала и, в общем, хотела домой скорее. Хотела добраться до медной ванной с мелиссой, до нянькиных рук уютных, до книжки с отчаянным медоваром и юнгами, пьющими сны в каютах. Какой из ангелов ровно в полночь дежурил? Я помню, увы, не очень. Ты слышишь выстрел? Зовешь на помощь. И видишь меня. Эпизод окончен. Кому из ангелов полночь ровно перца и пороха не хватило? Мушкет, нападение, оборона, я вижу тебя, многоточие, титры. А дальше? Дальше. Рыдание, шепот, бессонница, сны, поцелуи и ревность. Придумай сама и скажи мне, что там случилось у нас еще. Надела юбку, прихорошилась. Поеду к югу. Звучит паршиво. Поеду к юным. Звучит фальшиво. Надела юбку, прихорошилась. Из дома Юрка, вокруг машины. Надела юбку, прихорошилась. Подруга Юля, диеты, сплетни. Конец июля, конечно, летний. И юбка давит, и пьянство грустно. Так покидает большое чувство ее. Я могла бы всю ночь заниматься с тобой любовью, раскрывая тонкие вены свои для тебя, как объятия, или шрамом височным смерти считать в обоими, удивляя тебя этой тягой к металлу. Опять я забираюсь в фантазиях выше, шептать «изыди». Нынче самое время. Спроси у трепещущих бедер, по которым рисуют руны, мой теплый змеиный язык и на градус прохладнее губы этой дикой животной йоги, постигая гибкую азбуку, незаметно взрослей. Складка рта становится тонкой и ироничной. Я могла бы всю ночь заниматься любовью с нею, раскрывая тонкие вены свои для нее, как птичьи крылышки, изначально сомкнутые в ладони, или шрамом височным поцелуя считать, покуда мой хромающий ангел идет по воде и тонет. Я могла бы всю ночь отдаваться себе, под утро ощутив безысходность. Тело, вспотевший лоскут, слишком тесен для страхов и слишком тяжел для выгод. На запястье капаю мускус, стремление к лоску лишний раз выдает мое желание выбыть. Я могла бы, я с детства в себе тренирую это, оригами из ласк и мозаику из укусов, притягательность данного, черт бы драл, пируэта для меня, будто опиум. Мягкие вены густо и легко, как ручей, будут нежить тебя, лелеять все капризы твои, все шалости, все обиды. Снег сегодня, ты знаешь, мне кажется, чуть белее, чем в тот солнечный вечер, когда ты меня. Мне нравится ваша способность случаться, не предупреждая звонком, постучаться в окно, через форточку выдохнуть имя мое. А какая вы с теми другими, с не мной? Безразлично, мне нравится пламя всех ваших обличий, кудрями, углами, зачесом назад, безусловно. Мне крайне занятно себя находить на экране, похожей на вас, и обратно. Куда бы уехать? Что слать вам по 2 телеграммы за сутки, на завтрак одну и на полдник другую, шифруясь. Но вовсе не помнить ключ к шифру минуту спустя. И откуда вернуться домой? Вы гадали бы, Куба, Бразилия, Африка, Греция? Тихо, молчите, молчите сейчас. Аргентина? Мне нравится ваша змеиная медность губами, глазами и лбом. Несомненно, опасная. Нравится думать, пожалуй, я вас украду среди ночи в пижаме, в уютную клетку шотландскую пледе. Мне нравится петь вам, чтоб в каждом куплете сбиваться. Мой голос от кофе и перца немного шершав, но желание петься, как женская жажда, не чувствует боли. Упрямой струей извивается в горле гвоздичная сладость, жарума, ноябрь. Советуют спрятаться глубже, но я бы просила вас чуть обождать. Кривясь зеркально, падая в пол лицом, губы размазывая о белоснежный кафель, я себя чувствую раненым под лицом, слепым партизаном, нуждающимся в адвокате. Прости меня, эту слабость не быть собой, но быть особой. Удобство подобной маски равно доспехам. Скомканный носовой платочек-кляп, очевидный червовой масти, держу зубами. Так держит добычу волк, шальной от крови. От страха ее запомнить на вкус, как любовь. Не знающий ничего, чтобы сумела его, наконец, заполнить, убить чувство голода вовсе, заставить спать всю ночь щенком, сжимающим в лапах мамку. Но мир будет влажным, теплым. Придет весна, и адским листочком высунется приманка. Подснежник. Она придет из жил моих нитки на свитера, сама даже не понимая этого, но нутром чуя, что мстит мне за вчера, за позавчера, за слишком больное, за слишком счастливое, тромб памяти бродит по телу. Смотри-ка, вот каждый день, который был прожит вместе, вот каждый час. И как удалось нам все это куда-то деть? И как удалось мне так самочья дичать, что горлом рвануло безжалостнейшее «да»? Сметая все, даже меня на своем «могу». И пусто теперь. И сколько ни ожидай, она не вернется прежней. А губы лгут, когда ощущают фантом ее бежевой кожи. Врут глаза, когда видят лицо ее в тысяче мордой толпе. Насилую кнопки беспомощной дрожью рук, которые ничего уже не сумеют отдать тебе. То ли устала, то ли простужена, мягкий коньяк вместо ужина. Сужена больно гортань, я глотаю с усилием. Глаза, согреваясь, становятся синими и смотрят на сумрак, повисший над городом, почти превратившийся в ночь. Год от года он все гуще. На дождь, языком лакирующий брусчатку, на чей-то lifejournal.com и на ру еще на женщину, чье одиночество явное любой бы заметил, замечу и я, но ей плевать. На сигару, на более-менее спокойный бульвар, на тарелку с пельменями, парящую так ароматно, что хочется всех. Вечер, табак, дождь, страстное одиночество, с ладоней кормить, по загривку поглаживать и слушать их шепот. И самое важное — ловить, как под сердцем, чуть-чуть ниже дани, стучат вместо пульса часы ожидания, текут, оставляя то шрамы, то ссадины, то просто штрихи. Я дождусь. Обязательно.